Тупо ржу, изображая набравшегося. Клиенты угрожающе встают. Сейчас направятся к нам. Нет, ребятишки, мероприятие планируется на свежем воздухе. Ахмед вскакивает, извиняется на ломаном английском, вытаскивает меня из-за столика. Мгновенно появляется официантка, а тот здоровый парень у стойки действительно вышибала. Очень характерное выражение лица и бросаемые на нас взгляды. Рассчитываемся. Прощайте, фунты. Командир тащит жертву крепкого пива к выходу. По случайности, мимо нужного столика. Совершенно нечаянно подбиваю одного из клиентов под руку. Пиво из кружки выплескивается на стол и товарищей. А теперь заключительное. Ку-ка-ля-ку! Сымитировав крик петуха, понимаю. Последняя капля добавлена. Ходу! Ахмед первым выскакивает за дверь, уходит влево. Там, в узком проеме между домами, нет видеокамер. Через дворик легко выскочить на другие улицы. Наддаю за ним, но так, чтобы догоняющие горячие французские парни успели заметить направление движения. Влево, еще влево, в тень. Шокер из кармана. За спиной серия глухих ударов. Сдавленные стоны. Разворачиваюсь, чтобы как раз оценить завершающий этап действия. Рукопашный бой Ахмета подобен ударам молнии. Он точно радовал инструктора на тренировках. Словно чугунное ядро прошлось по пивным бутылкам. Ударами рук и ног семерка догоняющих просто размазывается по стене. Подключаюсь к процессу. Шокер — обыск. Шокер — обыск. Остальным лишь шокер. Черный полиэтиленовый пакет командира заполнен добычей. В руках две снятые куртки. Оставив слабо постановающие жертвы на поле битвы, сматываемся. Не зря изучали городок и по карте, и вживую. Намечен укромный дворик под фонарем, но без видеокамер, для подсчета неправедно нажитого. Укрывшись за выставленной на тележке прицепе рыбацкой лодкой, по-быстрому обрабатываем улов. Главное — деньги. Это неудачно зашли. Количество евро превышает 7000. Есть под 3000 фунтов. Кстати, листочки с аккуратно напечатанными пин-кодами с указанием номеров карт в двух бумажниках недвусмысленно намекают о возможном продолжении банкета. Расположение банкоматов тоже известно. По началу проведения акции планировалось именно в этих местах. Но по техническим причинам отказались от идеи ковать железо, не отходя от кассы. Снимаю аккумуляторы с конфискованных мобильников. Потом быстро, но без спешки, проходим к двум самым близким банкоматам. С момента проведения акции минуло от силы 10 минут. Телефоны изъяты. Клиенты вряд ли успели заблокировать банковские карты. Замечательно, что идет дождь. Натянутые на нос капюшоны накидок совершенно скрывают лица от видеокамер. Так, бумажка первого забывчивого. Ага, все понятно. Это первые цифры номера, это пины. Как и положено профи, работаю в перчатках. Запрос с баланса. Фига себе. Ха, богатенький Буратино. Пошла разгрузка. Наверное, со стороны полный абстракционизм. Один человек перезаряжает банковские карты, другой, не считая, прячет наличные в пакет. Учитывая, что самая крупная банкнота составляет 20 фунтов стерлингов, полиэтиленовый мешок пухнет на глазах. Правда, зрителей нет, а с двух видеокамер несколько не тот угол обзора. Норма. портмоне, кредитки и в урну, уходим в дождливую темень. Автобусная остановка, за которой меняем примелькавшиеся, но отлично маскирующие фигуру и одежду, черные накидки на французские куртки. Накидки складываем в припасенные яркие полиэтиленовые пакеты. Четкость выполнения автобусного расписания просто радует. Уже в полной темноте совершаем поездку по шоссе А-258 в Сэндвич. Недорогая, но весьма пристойная одноэтажная гостиница со смешным названием «Пламя страны ослов». После некоторых колебаний признана пригодна для заселения. Французские водительские права отлично прокатили в качестве документов. А наши поправки, портье по правильности написания имен и фамилий, совершенно исказили начальное звучание. Единственное, верно оценив непрезентабельный внешний вид, с нас требовали 50 фунтов залога за заселение в двухместный номер. Законные требования, приличными, хотя и небогатыми, месье встречено с пониманием. Последующий горячий душ и неплохой, за совсем небольшие деньги, ужин на компактной тележке в номер окончательно повышают настроение. Спокойно, без спешки, пересчитываем улов. Не слабо. По 20 тысяч фунтов, те же евро и затесавшиеся в компанию 300 долларов. 5 французских паспортов, матросские книжки, 3 водительских прав. Отбираем 3 комплекта. Жаль, что о заметном сходстве речи не идет, но хоть что-то на общем безрыбье. Дергаю из мобильников сим-карты, откладываю для нас 2 Самсунга. Увы, но айфон и алкатели придется выбросить. В Европе сотовые операторы внимательно отслеживают зашитые в процессоры при изготовлении аппаратов заводские номера подключенных телефонов. Поэтому украденных шансов на связь нет. Это не наша полубандитская серая вольница. Вот только Самсунги нормально перешиваются специальной программой. Адрес сайта с генератором безупречных чистых номеров помню. Дело осталось за компьютером и соединительным шнурочком. Извлекаю из непрошедших, естественно, отбор мобильников карты памяти. Пригодятся. Какое прибыльное занятие, оказывается, банальный гоп-стоп. Теперь еще бы не попасться в полиции. Ложась спать в чистое, хотя и не новое, белье с эмблемами гостиницы, вспомнил Кемаля. Каково ему там, на холоде и сырости, с единственным развлечением в виде ограниченного количества амеровских сухих пайков.